Мария Панова. Эпилепсия – оставаться в сознании. История о том, какой разной бывает болезнь. Саше, любимому мужу. Обычное утро. Серенький ноябрьский рассвет. Моему старшему сыну чуть больше года. Я проснулась, потрогала его лоб, горячий. Посплю еще полчаса, потом дам жаропонижающие. Подумала я и перевернулась на другой бок. Через 5 минут мой спящий ребенок неестественно закатил глаза и вытянулся. Потом его начало трясти. Это длилось несколько минут. Потом сын перестал дышать. Его лицо посинело. Я в панике набрала телефон скорой помощи. Секунды тянулись невыносимо медленно. Ребенок обмяк у меня на руках, но постепенно вновь начал дышать. Сколько длилась та страшная остановка дыхания? Вероятно, считанные мгновения. Но они тянулись очень долго. Я пыталась влить сыну в рот жаропонижающий сироп и одновременно объясняла диспетчеру, что происходит. Это были фибрильные судороги. Я только начала работать неврологом. Моими пациентами были исключительно взрослые. Об эпилепсии, тем более о таких приступах у детей, знала я немного. Больница, обследование — все было как в тумане. Помню только 2 чувства, которые меня не покидали ни на секунду. Страх и чувство вины. Фибрильные судороги чаще всего явление не опасное, однако мне никто ничего не объяснял. А я была начинающим врачом и неопытной мамой. Перед глазами бесконечно прокручивалась та долгая секунда, когда мой ребенок перестал дышать. Удивительное дело, врачи в моем городе знали об эпилепсии не больше, чем я сама, вчерашний интерн. На мои вопросы ни у кого не было ответов. Одни доктора говорили, что противосудорожные препараты не нужны, другие молча выписывали рецепт на лекарство, которое может вызвать задержку психоречевого, двигательного развития у ребенка, и предлагали давать его 1 или 2, а там видно будет. Через несколько лет я стала врачом-эпилептологом. Вначале я прошла обучение функциональной диагностике и научилась разбираться в электроэнцефалографии, корректно располагать электроды на голове пациента, делать качественную запись исследования и понимать ее. Потом училась детской неврологии. Наконец, я неоднократно проходила повышение квалификации по эпилептологии, чтобы объединить свои знания и умения. Открою маленький секрет. Врачи боятся пациентов с эпилепсией и не любят ее лечить, потому что велика цена ошибки при постановке неправильного диагноза, поскольку противосудорожные препараты имеют большое количество побочных эффектов, в том числе смертельно опасных. Из-за того, что многие пациенты имеют специфические особенности психики, которые сформированы болезнью, общаться с ними зачастую непросто. Наконец, эпилепсия — это не одна болезнь, а сотни разных заболеваний, которые нужно уметь распознавать. Для каждой из них характерны свой прогноз, свои особенности, свое лечение. В общем, чтобы разбираться в этой сфере, неврологам нужно долго и прилежно учиться. Около половины врачей сдаются на этапе бесконечного перечисления преподавателям эпилептических синдромов. Доктора думают: «Я никогда не смогу это запомнить и тем более применять на практике. Это не для меня». Но мне было интересно, и это помогало не терять мотивации даже на 3-м часу последовательного перечисления преподавателям бесконечного списка эпилептических синдромов. Кстати, у моего сына были необычные фибрильные судороги, которые считаются доброкачественным явлением детства и проходят сами по себе к 5 годам. Последний приступ случился у него в 7 лет, у его отца и бабушки — в 10. Это нетипично для фибрильных судорог, которые прекращаются к 5-6 годам. К тому же прослеживался четкий семейный анамнез заболевания. Это характерно для доброкачественной эпилепсии с фибрильными судорогами плюс или ГЕФС плюс. Наследственного заболевания. У этого недуга тоже относительно доброкачественное течение, а приступы возникают на фоне высокой температуры, но иногда и без нее, потому что в нервных клетках есть поломка каналов-транспортеров. Это и вызывает готовность мозга к приступам. С возрастом данная каналопатия как-то компенсируется, исследователи еще не до конца разобрались, как именно. Мозг ребенка формируется вполне полноценно. К периоду полового созревания приступы и вовсе прекращаются, что и произошло у моего ребенка. Сейчас я принимаю пациентов со всего города и области в Тульском клинико-диагностическом центре. Неврологи направляют ко мне пациентов, когда нужно разобраться, эпилепсия это или нет, или когда приступы оказываются устойчивыми к лечению. Я обожаю свою работу. Она очень интересная. Нет ни одного повторяющегося случая, каждая эпилепсия уникальна. И в то же время зачастую легко угадываются характерные черты той или иной формы болезни. И я встречаю ее как старого друга, что прячется за новыми лицами моих пациентов. Иногда эпилепсия подолгу остается в тени. Врачи принимают ее за другие состояния. Вот пациентка с паническими атаками. У нее случаются наплывы страха и тягостного чувства тоски. В это время она становится совершенно беспомощной, садится и пытается прийти в себя. Она плохо осознает себя в такие моменты. Врачи твердят, что это все фокусы ее психики. Говорят о панических атаках, мол, нужно пить антидепрессанты. И назначают ей вроде бы правильное и хорошее лечение. Но оно не работает. Потом она оказывается у меня на приеме. На ЭЭГ-мониторинге в момент панической атаки обнаруживается эпилептиформная активность. Это оказывается височная эпилепсия с эмоциональными приступами, которая выглядит как панические атаки. Противосудорожная терапия прекращает их, и пациентка вновь может нормально жить. Вот мужчина с проблемными сосудами. У него были десятки прединсультных состояний, и врачи удивляются, как они ни разу не перетекли в инсульт, ведь это был бы вполне закономерный исход. И еще странно, что каждый раз симптомы болезни одни и те же. У него немеет левая нога, потом бегут мурашки по левой руке, потом дергается левая половина лица. При этом у него туманится в голове, но потом он приходит в себя, хотя и долго еще хочет спать. Врачи твердят, что это сосуды мозга, и что следующая транзиторная ишемическая атака может стать для него последней или превратить в беспомощного инвалида, если откажет половина тела. Кто-то из неврологов, кажется, совсем молодой доктор в поликлинике, взгляд которого еще не успел замылиться, направляет его к эпилептологу. Я подозреваю эпилепсию с первых минут рассказа. ЭЭГ-мониторинг подтверждает мои предположения. Это эпилепсия с очагом в теменной области, который отвечает за чувствительность и осознание своего тела. Во время приступа волна деполяризации распространяется на висок, и лоб, и чувствительные симптомы сменяются двигательными. Поэтому каждая из этих мнимых ишемических атак повторяет предыдущую как под копирку. В случае сосудистых заболеваний такое бывает крайне редко, ведь атеросклероз — это системный процесс. Противосудорожная терапия помогает остановить приступы. Эпилепсия многолика и разнообразна. Вокруг нее до сих пор ходит множество мифов и предрассудков. Диагноз эпилепсия в России часто становится для пациента потрясением и большим горем, которое превращается в черную депрессию. Ведь сама болезнь создает для этого биохимические предпосылки, а общество добавляет негатива, так как знает об этой болезни очень мало. Для больного неизбежна стигматизация, навязывание обидных и несправедливых стереотипных представлений о недуге, порой граничащих с мракобесием. Эпилепсией страдает 1% населения. Не так уж и мало, не правда ли? Каждый сотый человек, что вас окружает, должен принимать таблетки по часам. Ему запрещено водить автомобиль, он носит в кармане инструкцию «помощь во время приступа». Точнее, так было бы в идеальном мире. В реальности многие пациенты годами ходят без медицинской помощи, страдают, не подозревая, что им можно помочь. Обо всем этом моя книга. Она выстроена так, что рассказы о пациентах в ней чередуются с полезной информацией. Я надеюсь, что после ее прочтения ваше отношение к эпилепсии изменится, и вы будете знать чуть больше о диагнозе, который на самом деле не является одной болезнью, а скорее целой мультивселенной.